Глава 4. Переступаем с Эльмирой порог заведения, где проходит празднество. На мне длинное розовое платье с открытыми плечами и длинным рукавом. «А выглядишь роскошно», — заверила подруга перед выходом. Именинник встречает нас широкой улыбкой. Илька знакомит меня с ним. И по их томным переглядываниям я понимаю, что это ее новый ухажер. Хм, интересно. Даже ни словом не обмолвилась, что нашла себе мужика. Или боится торопить события. И вдруг за столиком я замечаю Арслана, одного из хороших друзей Ислама. «Кажется, мне лучше отсюда уйти», — шепчу Эльмире, хватая ее за руку. «Я не хочу, чтобы Арс увидел меня здесь. Ислам не должен знать, что я вообще выхожу куда-то». «Есения, ты серьезно? Готова пропустить вечеринку из-за какого-то козлодоя? А забудь и веселись!» Она цепляется за мою руку, не давая уйти. Мне не по себе. «Да почему ты должна прятаться по углам из-за его ревности? Все, пусть уже смирится, что тебя потерял». Прекрасно понимаю, что она права, но страх все еще сковывает меня. Ислам умеет быть убедительным, когда дело касается его собственнических замашек. Он будто гипнотизировал меня, заставляя верить, что я принадлежу только ему. И тут Арслан поворачивает голову в нашу сторону. Наши взгляды встречаются. Вижу удивление в его глазах. Он явно не ожидал увидеть меня здесь. Теперь точно доложит Исламу. Лишь бы не прямо сейчас, а то бывший примчится сюда. Садимся за столик, нам приносят пару безалкогольных коктейлей. Я действительно не вижу, чтобы здесь кто-то пил алкоголь. «Будешь мясом?» — спрашивает Эльмира. «Здесь халяльное. Ах да, ты ж неверующий, тебе пофиг». «Зря ты так», — возражаю. «Я ем только халяльную курицу». «Курица тут есть», — кивает Иля. «А я, пожалуй, возьму себе креветок». Заказ приносят быстро, а я все еще продолжаю наблюдать за другом Гурцева. Это высокий молодой человек лет 30 с ухоженной длинной бородкой, с пронзительными темными глазами. Мне никогда не нравились бородачи, ассоциация с шахидами. Но я знаю девочек, которые с ума сходят по таким вот волосатым мужчинам и сочтут Арса очень привлекательным. Вдруг Арслан встает и направляется в нашу сторону. По ногам пробегает дрожь. А если у него какая-то команда от Ислама? Например, если встретишь Есю, отволоки ее домой. Господи, фантазия разыгралась. «Здравствуй, Есения!» Арс садится на свободный стул. Или с изумлением смотрит на него. Она не любит, когда мужчины вторгаются в наше личное пространство без приглашения. Нервы ни к черту после жизни с мерзавцем. «Привет, Арслан». «Не ожидал увидеть тебя здесь», — произносит он с легкой улыбкой. «Как ты? Как жизнь?» «Все хорошо, спасибо». Отвечаю, стараясь казаться непринужденной, хотя внутри все кипит от тревоги. Отдыхаю вот с Эльмирой. «Ислам знает, что ты здесь?» Вопрос звучит прямо, без обиняков. «Это не имеет значения», — отвечаю сухо. «Я провожу время с подругой». «Рассталась типа с ним?» Усмехается, поглаживая свою ухоженную в барбершопе бородку. «А он хоть в курсе?» «В курсе», — огрызаюсь. «Послушайте», — влезает в разговор Иля. «Мы здесь ужинаем и не очень горим желанием обсуждать личную жизнь Есени с посторонними. Арслан, кажется, вас ждут за вашим столиком». Арслан окидывает ее ледяным взглядом, но все же поднимается. «Как скажешь, Эльмира. Есения, будь осторожна. Ислам не любит, когда его не слушают. Будешь уходить домой, скажи мне. Я провожу». Он уходит, а Иля немедленно поворачивается ко мне. «Что это сейчас было? Он тебе угрожал? Или наоборот, проявлял заботу? Есть, что происходит?» Откладываю вилку, теряя аппетит. Даже его друг косвенно подтвердил, что Ислам не из тех, кто легко отпускает. Одной ночи со мной ему явно мало. Он всеми силами будет пытаться затащить меня в постель еще пару-тройку раз. И от этого так гадко. «Не хочешь — не говори. Но если этот придурок Ислам тебя достанет, скажи мне, я ему быстро организую халяль, из которого он долго не отправится». Улыбаясь от ее слов, воинственная Эльмира, с ней не соскучишься. Начинает играть кавказская песня, и подруга за руку тащит меня в круг. «Слушай, ну нет, я не хочу», — отнекиваюсь. На нас все смотрят, поэтому приходится начать с полуулыбкой двигаться по кругу. Мужчины расчехляют свои кошельки и начинают сучать нам в руки купюры, особенно мне. Смущенно принимаю деньги, чувствуя себя неловко. Никогда не любила быть в центре внимания, тем более таким образом. Эльмира же, наоборот, купается в лучах всеобщего восхищения, грациозно двигаясь в такт музыки. Она обожает танцевать, и кавказские народные мотивы ей явно по душе. Неожиданно обнаруживаю рядом с собой Арса. Он танцует немного лениво и больше улыбается, словно его это забавляет. Мы остаемся с ним в круге вдвоем. Элька куда-то отошла. А нет. А вон она стоит. Снимает нас на телефон. Боги, нет. Только бы не выложила никуда. Я знаю, что Ислам подписан на всех моих подруг. Не потому, что они ему интересны, а чтобы отслеживать меня. Если она выложит видео в сторис, он увидит и будет в бешенстве. Пытаюсь выйти из круга грациозно, но Арс поджимает меня, не давая уйти, пока не заканчивается песня. Я киваю ему, и он берется проводить меня до столика. В танцевальный круг заходит уже следующая пара. «Красиво двигаешься», — делает мне комплимент бородач. «Спасибо», — отвечаю, слегка задыхаясь. «Все эти танцы не для меня. Гораздо больше люблю наблюдать за происходящим со стороны». «Кто научил?» «Сама. Не хочу показаться грубой или неблагодарной, тем более Арс всегда был ко мне очень добр. Извини, мне нужно отойти. Беру сумочку и иду в уборную». Пересчитав деньги, подаренные за танец щедрыми состоятельными мужчинами, усмехаюсь. Тут половина моей зарплаты как бы. Может, не ту профессию я выбрала? Шучу, конечно. Или приходят за мной, и я говорю: «Ради всего святого, не выкладывай мой танцевальный дебют в сеть». «Почему это? Было так классно!» «Ты что, Ислам подписан на тебя?» «Ладно», — подружка закатывает глаза, как будто ей надоело слышать это имя. Можно подумать, мне самой хочется так часто упоминать предателя. «Хорошо, не буду выкладывать». «Спасибо». Возвращаемся в зал. Арслан вальяжно сидит за нашим столиком. Заказал к нам еды и напитков. Богатый стол накрыл, как будто его кто-то об этом просил. «Кажется, он к тебе подкатывает», — делает вывод Эльмира. «Сплюнь, еще одного обманщика я не потерплю». «Ты иди, а я пообщаюсь кое с кем», — загадочно сверкает глазищами и исчезает. «Нет, нет, стой». Сидеть с Арсланом за одним столом не входит в мои планы, поэтому я подхожу и неловко извиняюсь, мол, мне пора. «Я тебя провожу», — встает с места. Его фраза звучит как приказ. «Ладно». Молча садимся в такси, стоящее у ресторана. Арс называет мой адрес, который ему известен. Он не раз подвозил меня вместе с Исламом. Ехать недалеко, но я же вся извелась. «Спасибо». Достаю купюру из сумочки, но Арслан делает жест рукой, останавливая. Машину блокирует подъехавшая иномарка. И меня охватывает ледяной страх, когда я вижу номера. Горцев. Дверь со стороны Арса открывается, и Ислам грубо вытаскивает его из салона за грудки. «Эй, братишка, ты чего? Какого хрена ты катаешься на такси с моей девушкой?» Ислам что-то рычит, толкая Арслана к своей машине. В шоке выбегаю из такси, пытаясь его остановить. «Ислам, прекрати! Это просто недоразумение!» Кричу, цепляясь за его руку. Он резко поворачивается ко мне. В его глазах бушует ярость и обида. «Недоразумение? А зачем ты с ним поехала, а? Еще постель после меня не остыла, а ты уже с моим лучшим другом замутила?» Ислам хватает меня за плечо. «Ты как одета вообще? Кто тебя отпускал гулять?» «Остынь, брат. Пусти девушку. Пойдем в кальянную, поговорим спокойно», — предлагает Арслан. «Охеренный же ты, брат Арс! К моей девчонке клини подбиваешь, пользуясь случаем!» «Каким случаем? Не знаю, о чем ты». «Да все ты знаешь, бля!» Мужчина переходит на свой язык, ожесточенно ругаясь, споря и размахивая руками. А я тихонько придвигаюсь к калитке, а затем и вовсе исчезаю за ней.